Привет, ребята, мы возвращаемся к нашим приключенцам. Вот Рамон показывает себя, wannabe такой. Рамон хочет быть именно таким роботом. Это орк вообще. Да, но, к сожалению, он не такой крутой. Не, вот. Сейчас покажу, сейчас. Давай, сейчас покажи. Покажу. Себя хочешь показать? Да. Давай. Вот есть. С гатлингом робот. Сейчас, он у меня, правда, поломанный немножко. Покажи робота с гатлингом. Ух ты, нифига себе. Моща. Рамон-то настольчик, смотрите все. Да, две настолки целых у меня есть, оказывается. На самом деле, одна карточная, а другая. Наверное, даже больше, чем у меня. Нет, у меня тоже две. Все думают, что я весь заставлен настолками, но я обычно играю не в свои настолки. Читер. Да, я свои, я больше люблю RPG-шки. Так вот, мы, в общем, возвращаемся к вашей бригаде. Марина идет грустная, поплакивая, вычесывая волосы все из головы. Выпадающие. Рамон на значке, пожалуйста. Кто тебе нагадил на голову на значке, Рамон? Свет так падает. Хорошо. Окей. А, ты про прическу? Да. Что ты понимаешь с прической? Покажи еще раз мой паспорт. Ты сначала свою покажи тогда прическу. У меня идеальная прическа. Ну, представь. Никто тебя почти не видел здесь. Ну, я не знаю. Ну, Волков видел точно. Волков-то, да, видел. Ну, ничего, скоро. Насмотрелся. Скоро увидел. За много лет. Скоро увидите, кто не видел. Ладно, сюда вернемся тогда, к нашей дороге. Вот перед вами возникает впереди город, полуразрушенный, но здания довольно здоровые, небоскребы. Вы можете понять по своим прошлым воспоминаниям, кто есть у нас из прошлого-то остался? Но. Рамон с Волком, да, только? Но. Да. Вот, Рамон с Волком. Вы можете понять, что это как раз тот самый здоровенный город, по-моему, Даллас там был? Еще собака, но она как... Не считается, так понимаю. Даллас там был город у вас или что? Я уже не помню. Денвер, по-моему. Или Денвер, да, точно. Бонзай, в смысле. Я помню, что это на Д, по-моему, Денвер. Меня там не было, но я помню. Ну, ты смотрела, да, молодец. Вот, по-моему, это как раз... В общем, это как раз столица этого штата. Которым... А штат, я правильно помню, что Колорадо был? Или тоже я неправильно? Колорадо, да, по-моему, был. Ну вот. Раз. А, ладно, ну, в общем, да, если что, поправить. Да, Денвер, столица Колорадо. Ну, значит, Денвер, действительно. Похоже, это именно Денвер. Или точнее, то, что от него осталось. Или та часть, которая от него осталась. Вот, и вы выходите по дороге именно к нему. Впереди, вы видите, появляется вывеска. Эти товарищи уже вас покинули, которые были с вами. Так, вывеску чуть поближе сделаю, чтобы было всем видно. Вот здесь. И на вывеске с ошибками грамматическими написано «Город Небесные Сады». Продолжай. Вот вы здесь. Помое название. Вы двигаетесь дальше, и тут два полуголых туземца выскакивают. Райские кущи. И кричат вам: куда ваше идти? Я бы выстрелил в них уже, честно. Вот как-то надоели мне уже такие ребята, просто с ними общаться постоянно. Просто убить и все, идти дальше. Поэтому я молчу. Мы в деревню идем? Мы есть проверка. Проверка. В общем, они говорят, в общем, на дурацком английском, я вам дальше это не буду изображать. В общем, они говорят, что они проверяющие на дороге. Я тянусь за дробовиком, короче, потихоньку. Я говорю, мы идти к Большая Голова. А, Большая Голова, мы его знаем, конечно. А знаете, какое у вас к нему дело? Вы торговцы? Мы его друзья. Тогда добро пожаловать в Небесные Сады, проходите. Хотя, в принципе, их так можно было обойти по любой... По любой части бескрайней пустыни их можно было обойти, но они, видимо, дежурят. Они вооружены копьями, прощами какими-то. Одного из них даже очень тертый пистолет висит на боку. Вы идете дальше и начинаете замечать, что здесь живет, видимо, очень большое племя. И вот эти вот небоскребы, они переделаны под жилые дома. Многоэтажные, и некоторые из этих домов соединены друг с другом какими-то висячими мостами. Вот, на многих из этих домов также они обросшие плющом, и в них выбиты окна, видимо, еще взрывами, и в них внутри, видите, сады произрастают какие-то. То есть они там какой-то делают на этих этажах, выращивают что-то для еды. Также вы встречаете группу охотников, тут ведущую мимо вас, также еще несколько торговцев попадается по пути. В общем, вы входите в этот здоровенный город. Также вы можете отметить, что город этот далеко не весь уцелел. Кто-то из вас помнит Денвер, и вы замечаете, что большей части его нет, этого города. Вот, а Рамон замечает, что появляется небольшой радиоактивный фон. Но я говорю... Пока что не опасный. Снова говорю, повышение радиации, так что поаккуратнее ходите тут. Не держитесь опасный. Рядом со мной. Я замечаю, что моего любимого Старбакса нет больше в этом городе, и вообще я очень огорчен по этому поводу. Ты расстроен, да? Да. Вот вы входите по дороге в этот город. Туземцев становится все больше. Их, видимо, здесь живет несколько сотен. Может быть, даже тысяча с чем-то. И выходите на большую рыночную площадь, которая расположена у подножия этих небоскребов. Вот там стоят разнообразные палатки торговые. Это они такие разноцветные тут будут у нас. И такого цвета, и такого. Ну, если деньги потратить. Да. Большая рыночная площадь, на которой торговцы всех мастей торгуют чем угодно. Ты что-то черный хотел взять? Вот. Такие тут они везде у нас. Это в масштабе нарисовал, конечно, значительно больше, но вам, чтобы было понятно, в принципе. Везде есть довольно много людей. Шлындает. В основном это местные, но также и можете видеть несколько наемников, которые... Караваны приходят туда-сюда. Вот. Так вот. То есть довольно большое такое племя здесь явно проживает. Что так тут? По площади. Вы пока думаете, что делать, пока представляете. Так это технологичная такая деревня, что ли? Нет, это же технологичная. Дикари? Они дикари. Нет. Дикари, но у них и торговцы всякие, и торговля идет, и лавки В основном явно живут, скорее всего, они за счет этих вот садов, которые здесь разбиты прямо внутри небоскреба. То есть у них вряд ли есть какие-то технологические... С технологиями, да, у них туго, я думаю. Угу. Вот вы с своей телегой выходите прямо на рыночную площадь, где толчья сейчас еще, но уже все начинают сворачиваться потихонечку, поскольку закат не за горами. Надо по-быстрому распределить червей и уходить отсюда. Слушайте, человек, который кричит, что он представляет тенты для съема, чтобы провести ночь под небом. Не под небом, а под приятно пахнущими шкурами брамина. Надо какой-нибудь бар найти. Дешево. Заманилово? Дешево. Скидки. Только у нас, только сейчас. Да, гратис. 30% бесплатно. Палатки. Ну, нам отдохнуть-то надо все равно, на ночь все закрываются уже. Да, можете найти тут на одном из этажей, похоже, там какой-то сбор, там у них украшено черепами каких-то коров. Вот, и там внизу весь первый этаж, похоже, сделан на то, чтобы там какой-то вечер проводился. Там горят костры, и народ сидит, коптит потолок. Общаются, кто-то разносит еду, кто-то что-то готовит, кто-то бренчит на каком-то инструменте, вроде как даже на гитаре, поют какие-то свои песни. Может, быстренько пройтись танцует. По этим палаткам, посмотреть, что продают. А здесь уже ничего не продают, уже сворачиваются все. Так сворачиваются. Еще можно успеть посмотреть. Товары-то, да, можно глянуть, что там на глаз. Какой чего. Где-то продают овощи, фрукты, где-то продают какие-то безделушки, оставшиеся еще со времен до войны. Рамон, ты что-то не в фокусе немножко. Да, вот теперь в фокусе. Вот, где-то продают безделушки еще, оставшиеся до войны. Где-то продают книги даже, в основном на растопку. Вот, потому что с деревом здесь не так хорошо. Видимо, книг больше, чем А я только дерево. Хотел сказать, что-то мы книжки еще ни одной обучающей не нашли. А вот тут они как раз есть. Где-то продают всякие запчасти, там от всего чего угодно, неизвестно чего. Где-то продают оружие, но в основном примитивное. Одна лавка продает огнестрельное оружие по очень высоким ценам. Ну вот такое, без особых понтов. Также продают, также кто-то продает здесь животных, браминов всяких, кто-то продает экзотических животных, каких-то там крысов в клетках. Браминчика себе надо. Пусть так тягает всю эту тяжесть. Так у нас теперь тележка-то легче, чем была маленькая. Ну, ради тележки, ради этой, блин... Это же маленькая совсем, у нас одна банка там помещается. Да, Волков тем временем своим умом отмечает, что, похоже, для червей это очень выгодное место, поскольку им нужна еще небольшая радиация, насколько ты помнишь, особенно в воде. Ну, вот да, да, да. Поэтому для них будет нормально. То есть место не просто так выбрано. Да, похоже. Все рассчитано. По рассказам путешественников. Давайте попытаемся продать червей. Мозговые черви. Новое лекарство лечит от всех болезней. Сейчас они сворачиваются, если продавать. Отходим, млад и стар. Никогда в жизни я не видел прекраснее города. Мы людям продаем, кто тут ходит. Всем желающим. Я говорю, надо искать какой-нибудь постоялый двор. Я напоминаю палатку. Напоминаю Демика твоей миссии также еще по поводу предупреждения дикарей. А, ну да. Будь они прокляты. Да. А, мы должны... Типа сказать ему, что это на самом деле, да, такое. У тебя в этот момент снова начинает шипеть рация, там Декарт. Ну я так за угол, чтобы звонок принять снова. Вы слышали это? Да все знают уже. Я незаметно за ним иду. Сержант Трэвис представляет себе голос. Незаметно идет за мной робот 140 килограммов. Тремя, да, там своим железом, бам-бам. Ну я, в общем, естественно, убежал от него, куда ему за мной. Говорю, сержант Трэвис, представляется тебе голос. Сержант, по нашим данным, вы сейчас находитесь в крупном скоплении дикарей. Похоже, это какое-то племенное или родовое место, а также это место бывшего города. Сколько там датчиков натыкано в это устройство? Есть такое. Датчик-то у него под кожей, вы что, не помните? Так нет, я говорю, сколько-то там натыкано всего. Да нет, они все знают, где находятся, сколько народа, что за этот. Нет, но у них это по аэрофотосъемке. Скажем так. Чисто отследили просто местность и все. Да, вот, он говорит, что им нужны, очень ценны для них будут разведданные по этому месту, если сможешь собрать. Чем живут, количество проживающих, вооружение... Валовый продукт, основной... Ну, все. Чем больше сможешь, тебя, конечно, многого не ожидают, как от дикаря. Ну, что смогу, соберу. Но за информацию, говорит он, мы тебя отблагодарим. Уже совсем скоро. Курс акций. А тем временем я говорю роботу, что мне не нравится эта штука у Лемминга в руке. Тут Лемминг как раз возвращается, такой загадочный. Не. Ну, хорошо, ну, вы можете тихо переговорить. Я предлагаю роботу, чтобы дождаться, пока Лемминг уснет, и чтобы он мне помог вырезать эту штуку у него из руки. Ну, штуку. Потом мне не нравится, что за нами какие-то чуваки следят. Я прихожу, рассказываю тогда все как есть. Выкладываю карты на стол. Они хотят разведданные. Карты на стол, стволы под стол. Говорится. Да. Все, всех сюда. Вы до сих пор не знаете, кто это такие они. Вот именно. Мы до сих пор не знаем, кто они. Давайте хотя бы... Все-таки пишешь, я еще ничего не сделала. Я понимаю, но я просто чувствую общее напряжение. Понимаете, у меня высокое восприятие. Я чувствую общее напряжение, объясняю, давайте мы хотя бы узнаем, кто они, и, возможно, это будет для нас полезно. Они пока еще ничего плохого не сделали. Более того, они даже предлагают нам... Они, собственно, рассказали... Волка начинается тем временем... Волка в это время начинают сильные головные боли, и он снова шлепается в обморок. Вот, только хотел сказать, что лучше устройство не трогать. Все, спи спокойно. Спи, не успел. Не успел, да. Я говорю, ты с ними или с нами? Я с вами, естественно. Хорошо. Но все информацию им отдает. Но они ничего плохого не сделали пока, объективно. А Волков начинает очухивается и начинает орать почем зря и держаться за голову. Видимо, у него сильные боли. Вы замечаете, что у него черепушка сверху увеличилась и вспучилась чуть-чуть. Ну точно, у них же тут лекарства могут быть. У тебя, Волков, две харизмы убавляется. Как так? Так. Ну то есть некрасивый теперь. Некрасивый теперь. Как так? У меня ее и так не было. Сколько у тебя было? В минус пошло. А на площади еще достаточно много людей? На площади, да? Да, нет, у меня пятерка была. Я могу местных подойти и спросить, как найти большая голова. Да кто-то местный говорит, я не знаю такого. Поищите вон там, где общий сбор, там по вечерам все наши собираются. О, ну это какой-то адекватный. Где здесь главный? Главный? Нам не нужен главный, нам нужен большая голова, мы его знаем. Главного мы не знаем. Главный тоже не знаю. Рибой Лондо. Кто? Рибой Лондо. Лондо его зовут. Лондо. А где он? Где с ним можно пообщаться? В одном из зданий он тебе показывает, ну там такой мальчонка. Он показывает тебе туда. Тебе наверх, где там этаж 45-й, говорит, вон там, видишь костер? Вот там вот его палатка. Ага. Внутри. Беги. Он побежал. Надо было ему дать шишку. Пендали. Ну, я Волков, ты очухиваешься, да. И тебе, наверное, вы рассказываете, да, что у Волкова башка увеличилась немножко. Она просто молниеносно сама такая просто. Да, так. И чуть стало больше. Не вся голова. Я пальцем на его голову говорю, тебе что-то тыкву раздуло. Ну, макушка раздулась. Да, типа того. Это самое. Так а сколько обаяния минус, ты сказал? Два. Минус два, да? Да, у тебя три теперь осталось. А вы уверены, что нам нужно с главным беседовать? Не, я просто узнал. Я тем временем хочу пойти на место общего сбора, где там у них тусовка вся. Вы пока рынок стирают, да? Вы пойдете все туда? Да. Все. Хорошо. Телегу тогда придется где-то оставить, потому что по городу, по домам с ней особо не поперемещаешься. Всегда с собакой. Вот, в общем, это большое... Большой какой-то первый этаж бывший, офисный, похоже, или, может быть, фойе банка какого-то большое. Да, нам еще лекарства от радиации надо раздобыть. Ну, позакрывали уже палатки. Вот он здесь. Утречка, ну. Есть какие-то книжицы, перегородки книжицы. Остались где-то. Если они тут книжицы на растопку продают, то можно, может, по дешевке удастся найти что-нибудь полезное. Да. Это все дело на первом этаже, да? Да. Отлично, значит, туда стирожку можно. Тоже установлено несколько палаток здесь. Тенты какие-то круглые. Что тут? Жизнь идет своим чередом. Здесь самый большой костер. Так вот будет. Там все собираются поболтать, поделиться новостями, в том числе и не местные тоже. Вот так вот выглядит общий план этого здания. Точнее, первого этажа его. Там же кто-то играет на каком-то инструменте, на дудочке и на гитаре, в общем, развлекается. Здесь вот у костров сидят люди, тоже беседуют. Где-то готовят, пахнет вкусным мяском. Его тут уже продают, тоже продают какие-то напитки. Так, это ваш пес. Вот вкуснейшее вот. Крысиное мясо. Может быть и крысиное. А вы отсюда какая заходите. Какая разница, мясо же. Нет, там нету чего никакой, так просто. Здесь вот вход. Здесь еще один вход. И здесь небольшой вход. Это, соответственно, дырки. Ну вот, вы зашли. Я хочу подойти к большому костру. И там кого-нибудь из сидящих спросить. Сказать здравствуйте. Мы искать большая голова. К какому-то большому костру. Вот сюда, да? Да, большому костру. Мы друзья, большая голова, мы искать его. Ты его замечаешь на той стороне, сидящим. Вот он будет черным отмечен как раз. О, классно, я подхожу к нему. Он тебе говорит, рад вас видеть, я больше не буду изображать акцент, сами себе нафантазируйте. Хорошо. А он вам такой, а что вам большая голова, у вас с вами еще одна своя. Рад вас видеть живыми, говорит он. Странно, что вы вернулись. Удалось увидеть богов? Можно его как-нибудь дернуть оттуда из круга, чтобы поговорить наедине? Я говорю, я хочу с тобой с глазу на глаз. Он говорит о том, что как раз завтра у них следующая группа собирается, 15 человек пойдет. А мой-то персонаж не знает, что там фигня такая происходит. А знает или нет? Роман, ты ей говорил? Я не знаю, мне не говорит. Не Роман, когда Леминг всем сообщал, у меня не было рядом. Да, кстати, да. Я говорю, что... Тоже его знаешь. Я и мои друзья убить злые боги, и у нас есть доказательства, и вам больше не нужно приносить им жертвы. Мы, в общем, в шоке, а пока возвращаемся сюда. Вы что будете делать? А я пытаюсь понять, кто это вообще такой. А вы вообще с ней не пошли, между прочим, тут остались. Она у вас убежала тут же куда-то. Ну ладно, я пойду за ней, в любом случае, за ней лучше следить. Ну ты да, замечаешь, что она беседует. А я пока буду обход делать территории тогда, раз все туда пошли. Буду смотреть, что здесь есть. Давай. Так, собака с вами идет. Волк, ты куда тоже? Ты вообще с ним один. Да, я справишься. За собакой. За хвост держусь. А у нас тележка-то поводы. Тележка с собой? Тележка с собой, наверное, не знаю. Отвалился и снова привалился, ну хорошо. Ну и чего? Тележку вас, да, с собой, конечно. Вот, тогда я достаю из тележки эти вот три головы, которые я отрезала, говорю, вот. Он... И там еще много... Много убило, да. Да, он, в общем, в шоке, отпрыгивает от вас, говорит, что вы, злые боги теперь покарают вас. А еще, нет, может быть, и нас за то, чтобы вам показали. Нет. Злых богов больше нет. Куда вы знаете? Кричит. Ой, нехорошо. Покарают, не ходите туда. Точно покарают, туда не ходите больше, вообще не ходите. Почему вы вам должны верить? Все уют на подходе сразу. Почему вы должны вам верить? Ну вы кого-нибудь отправьте, он уже не вернется, тогда узнаете. Лучше не ходите туда. Хорошо, говорит он, мы это обсудим с нашим Слонда, с любым. Что он скажет, так и будем делать. Главное, предупредили. Блин, я хочу как-нибудь ему так сказать, что... Как-нибудь его расположить к нашим червям. Ага. Что типа вот у вас тут злые боги, но у нас есть друзья, которые типа могут вам помочь. Вот вам новая религия. У нас ангела-хранителя. Вот берите ангела-хранителя, он будет с вами всегда. Волков тут из-за плеча начинает подсказывать. Да, да, я говорю, защищать вас от злых богов. Мы шли издалека, у нас там есть друзья, которые могут вам помочь защититься и от злых богов, и от бандитов, и могут вам тут помочь. Ты описываешь ваше гнездо, да? Да, то, что у вас будет много еды, много воды, защита, всегда там, в общем, счастье и благополучие, да. Он задумывается, говорит, мы слышали о таких, что они есть в других местах. Это интересное предложение. Вот, мы хотели бы как-нибудь поговорить со старейшиной, наверное, получить его благословение на это дело. Мы не хотели бы говорить о религии. Это очень легко. Главное, одного червяка в него вживить, и он будет уже согласен на нашу религию. Вот. Его не надо уговаривать, надо червяка подсунуть. Он говорит, да как это делается, спрашивает он. Как становится частью? Не надо рассказывать. Как становится частью? Ну, почему не надо? Закрой глаза, открой рот, да? Да, да, да. Где я в этот момент уже нахожусь? Ты вот здесь вот обошел все. Ой. Ух ты, это я обошел. Обошел. Обошел все и вернулся. Быстро был. И как ломанулся через стену. Вот здесь ты уже видишь, как они там беседуют, как заправские мормоны обложили своих сторон. Что они просят, это разделить ваше тело с неким существом, которое будет помогать вам. Но как я буду жить? Божественная сущность, говорю я, подходя. Как я буду жить, если у меня будет только полтела, говорит он. Нет, у тебя останется все свое тело, просто оно будет жить внутри тебя и помогать тебе стать сильнее, стать умнее, стать ловчее, стать лучше. Это существо. Продолжаю я. Он задумывается. Это можно, а можно как-то это попробовать? Ну, попробуй. Можно. Ненадолго. Чтобы понять. Можно. Пусть. Но ты должен быть достоин, говорю ему я. Слушай, Кликуша, успокойся. Рамон там занят. Я достоин, говорит он, я отличный охотник и очень умный. Тогда попробуй. Ну, попробуй. Я ж поращусь, говорю, помните, не все принимают, не со всеми, он на Леминга показывает, с ним не получилось. Ну так надо все равно попробовать. Но он достаточно долго был. А у вас есть такие божественные сущности, спрашивает он? Мы недостойны такого. Недостойны. Мы лишь посланники божественной миссии. И вы считаете, что я достоин, говорит он. Гордо. Да, я думаю, ты достоин. Если он останется в тебе с тобою вместе, то тогда достоин. Но если нет, тогда он уйдет из тебя. Хорошо. Он задумывается. Но ты почувствуешь благодать и любовь всего мира. Говорю, потому что это божественное существо. Говорит, хорошо, но я должен предупредить своих друзей, что если со мной что-то случится... Робот, совсем не переигрывая. Он говорит, я должен предупредить своих друзей, что если со мной что-то случится, то в этом вы, значит, виноваты. Конечно. Окей. А что с ним может случиться? Друзья тоже сразу могут попробовать вместе с тобой. Ну, хорошо, давайте завтра с утра здесь же встретимся. Самым ранним утром, когда еще первые лучи солнца попадут на верхний дом наш. Ладно. Он удаляется, оставляя вас здесь. Блин, надо было этому главному подсунуть. А эти. Ой, что-то удалился не он, а Марина вместе. Атерион удалился. Вам, наверное, не видно тут уже, да? Да, видно. Видно, да, игрокам тоже здесь не очень видно. Зрителям видно, видно, вон он прячется. Зрителям надо быть. Все, ушел, Ром. Все, вот да, ушел. Теперь ушел. Не подглядывай. Ну что, надо охранять тогда. Давай стоим еще немножко. А то ему... Мышь нас тащит за ночь, банка кажется, с вами, захочет вот червяка. Ну да. Или убьют их всех. Не, мол, что они убьют божественные сущности, они не трогают, они сюда и принесут. А он мог сделать вид, что он поверил, а сам подумал про себя там, господи, что они... Да, они просто... Нет, они наивные, они все поверят. Им только скажи, что тут боги. Так что будете делать сейчас? А, вы сейчас еще общаетесь, да? Спать надо будет, да. Где-то укладываетесь? Ночь же, все разбежались. Я там на обходе что-нибудь интересное увидел? Нет, несколько разных компаний разношерстные, в основном дикари. Есть и не дикари, какие-то наемники. Ну, видимо, здесь некоторые из торговцев сидят. В том числе. Ну, надо ничего как-то... подозрительного особо нет. Угол себе какой-нибудь найти и запиться туда. После же раз какие-то там наемники робота нас пытались отобрать на запчасти. Бывает. Вот, поэтому как-то... Ну да, надо в какой-нибудь угол забиться, чтобы со всех сторон было... Все углы, вот тут угол, а тут свободный угол. Сюда идете, да? Ну да. Ну, да, костер да, будете разжигать? Поесть бы. Ну там же ну, можете да, поесть все. Разжигаете и укладываете. Кто-то будет дежурить у вас или все спать будете? Ну, ладно, я подежурю. А ты вообще спишь когда-нибудь? Вечно дежурный. Так, а у меня зрение. Я ему не доверяю, у него когда шняга в руке, я... тоже буду дежурить. Окей, вдвоем веселей. Так у меня зрение так 20%. 20% да, у тебя, не да. падает больше. Нет. Что, то есть большой белый вообще пятно, не вижу, и все. Видишь, что и хреново, да? Так я говорю, большое белое пятно. 20% угу. Слепой. Практически. Я консервы и падаю спать. Хорошо, все засыпают. Марина только и Левин чуть полглаза дежурит всю ночь. Друг за другом подглядывают. Чтоб она ничего не на нем не написала, а он чтоб не пристрелил. А значит, утром вам является делегация. Впереди идет большая голова. Пробователей. За ним идет, похоже, две женщины. Это, скорее всего, две его жены. И за ними идут... Вот оттуда перемещу, пожалуйста. За ними идут четверо разного возраста ребятишек. Всю семью, что ли, привел? Пятеро даже, да. И он говорит, вот, моя семья, они же будут моими свидетелями. Что если со мной что-то случится, они заявят главному, и вам-то не сдобровать. Свидетели большой головы. Как будет происходить посвящение? Но я такой говорю, прежде чем мы приступим, я должен предупредить твою семью, что ты изменишься. Они должны это понимать. Ты можешь перейти на следующий уровень бытия, и твоя семья может даже в какой-то момент не узнать тебя, но ты останешься прежним, просто станешь... Для того, чтобы перейти на следующий уровень, более великим. Немножко заплатить. У него некоторые сомнения на лице отображаются. Ты станешь великим. Хочешь ли ты, чтобы твоя семья стала великим вместе с тобой, чтобы вы стали едины? Конечно, говорит он. Хорошо, поэтому я предупреждаю, что... это немножко подозрительно. Это благодать. Роман, он точно в церковь идти работать. А, да. Аллилуйя, братья! Я готов, говорит он. Давайте попробуем. Ну, что там, мы открываем бидон. А предупредите его, что сначала будет больно. Ну, может быть, немножко неприятно сначала. Чё себе немножко там падают, корчутся? Немножко. Да ничего страшного, поднимется, сам скажешь, что теперь он новая личность. Ну, там что там, зачерпываем какой-нибудь этой штукой. Прими бога в себя! Прими его! И что дальше? У нас есть что-нибудь типа кружки, да? Какая-нибудь плошка, чтобы ее туда зачерпнуть. Штука такая, банка от консервы, вот. Помидоры из банки. Банка от консервы. Да, можете рукой достать. Рукой вытаскивать. Он черный, как пиявка, только здоровый. Окей. Понажористи и выбери. И что? Ну, он такой черненький, жирненький, я подношу ему к его, говорю, открой рот. Говорит, нет, я такое делать не буду. Начинает пятиться назад. Естественно, он не захочет глотать какого-то червя, вы чего. Ну, это единственный способ. Это какая-то черная магия, он такой не согласен. Это не черная магия, они только выглядят так неприятно. На самом деле, они очень добрые, нежные существа. Нет, говорит, он, я не буду глотать на этих червяков. Неужели ты боишься, великий охотник? Он немного возвращается к вам. Говорит, я боюсь. Да я таких существ убивал в пустошах, которых вы не представить себе не можете. Ну, вот давай. Это как раз и был вопрос, достоин ли ты. Я вижу, что ты, видимо, скорее всего, недостоин. Я достоин, говорит он. Я вижу в тебе страх. Я вижу в тебе... недостоинство. Мне это нужно съесть, спрашивает он. Просто проглотить. Проглотить. Не жевать. Я такого большого не проглочу, говорит он. Ну давай чем-нибудь запить можно. Он сам пролезет, все нормально. Просто прими его. Ну ладно, говорит он. Становится, закрывает глаза, открывает рот. Ни хрена себе, что здесь происходит. Открывай рот, я держу его. Открывает рот, да, закрывает глаза. Как вы и хотели. Кто заталкивать будет? Ну и мы, я пускаю туда в рот червяка.